Вавилония. Вавилонией называли греки страну, главным городом которой был Вавилон. О ней в Библии так написано. Хуш родил также Немрода. Се начал быть силен на земле. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Халне в земле Синаар. Бытие 10, 8, 10. Земля Синаар соответствует земле шумеров, которую археология считает колыбелью человечества. В Библии написано, что после потопа люди нашли в земле Синаар равнину и поселились там. Бытие 11:2. Там они начали строить город и башню высотою до небес. Но Бог смешал их языки, они перестали понимать друг друга и рассеялись по всей земле. Бытие 11:1-9. А недостроенный город получил название Вавилон. У пророка Даниила 1:2 написано, что Навуходоносор забрал сосуды из Дома Божия в Иерусалиме и отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего. А в книге Ездри 1:7-11 сказано, что Кир, царь персидский, овладевший Вавилоном, сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима, передал евреям, возвратившимся в Иерусалим. У пророков Исаии, Иеремии и Иезекииля Вавилония названа Халдеей, потому что в то время ею управляли цари из племени халдеев. Ездри 5:12. Следовательно, Вавилония, Синаар, Шумер и Халдея – это разные названия одного и того же царства. Предполагают, что в Вавилонии находился сад Эдемский, то есть рай. Из лексикон Цур, Библь, переводим и приводим содержательную статью о Вавилонии. Предполагают, что шумеры в половине 4-го тысячелетия до Рождества Христова пришли с Северного Нагорья по течению реки Тигр в Месопотамию. Они основали Лагарскую династию, которая в Вавилонии совершила переход от предыстории в историю, овладела важнейшими городами и вытеснила древнейшее население. Археолог Олбрайт доказал, что древнейшие государственные организации находились в Месопотамии и Египте. В Вавилонии каждый год нужно было весною бороться с разливом рек, а летом искусственно орошать поля. Общественные работы, планировка, контроль за плотинами и возникающие от этого проблемы требовали государственного руководства. Шумеры основали несколько независимых городов-царств, которые воевали между собою. Самым выдающимся из них был Лагаш, именем которого и назван этот период. Во главе каждого города-царства находился князь-священник. Господству шумеров положил конец аккадеец Саргон, который основал аккадскую династию семитов. Некоторые считают этого Саргона упомянутым в Библии Немродом, Бытие 10:8-10. Его царство простиралось от Элама до Средиземного моря и от Персидского залива до Армении. При нем и его преемниках были созданы знаменитые предметы искусства, из которых выделяется памятник Нарам-Сина. Горские племена гутеев напали на Вавилонию и овладели Аккадом. В их царствование Лагаш в последний раз был цветущим городом. Особенно содействовал этому князь Гудея, о чем свидетельствуют найденные археологами надписи и предметы искусства. В Уре, который был зависим от Лагаша, при Третьей династии образовалось самостоятельное государство, правитель которого назвал себя царем Шумера и Аккада. В этом последнем царстве шумеров утвердилось влияние аккадийцев. Пало это царство под напором аморреев и эламитов. Так окончилась политическая роль шумеров. Амореи, уничтожившие шумеров, укрепили семитский элемент аккадийцев. Сумму Аби, основатель первой или аморейской династии, овладел незначительным тогда городом Вавилоном, хотя и упомянутым в Бытие 11 глава с 1 по 9 стих, и сделал его столичным. Шестым царем из этой династии был знаменитый Хаммураби, который, согласно переписке из Мари, воцарился около 1700 года до Рождества Христова, что заставляет сделать некоторые изменения в древнем летоисчислении. Свод законов, кодекс Хаммураби, найденный в 1902 году в городе Сузах в Иране, высечен на большом блоке из черного диорита. Сверху, выше роста человека, изображен Хаммураби перед Шамашем, богом солнца. Кроме пространного видения и заключения, кодекс содержит 282 параграфа. При наследниках Хаммураби могуществу Вавилонии начали угрожать касситы, вторгавшиеся из-за гор Загросских. Хетеи в XVI веке до Рождества Христова опустошили Вавилонию, чем воспользовались касситы и овладели ею. Владычество касситов длилось около 350 лет, и страна так не процветала, как при Хаммураби. Касситов изгнали эламиты, которых победил вавилонянин Навуходоносор I. Но еще прошли сотни лет до восстановления могущества Вавилонии, которую унижали ассирийцы. Для лучшего понимания расцвета Вавилонии важно знать, что около 1000 лет до Рождества Христова в Месопотамию начало проникать семитское племя халдеи. Халдейский князь Миродах Баладан, 4 царств, 20 глава и 12 стих, причинил немало хлопот ассирийским царям Саргону II и Сенахириму. В 626 году до Рождества Христова халдеянин Набополосар основал новое Вавилонское царство. Он отложился от ассирийцев, которые пережили нашествие скифов, а в 612 году до Рождества Христова в союзе с мидянами овладел Ниневией и разрушил ее. Сирия и Палестина оказались соседями Вавилонии. Египет пытался утвердить свое владычество над Сирией и Палестиной. Иудейский царь Иосия был убит в сражении при Мегиддоне в 609 году до Рождества Христова, когда он пытался задержать фараона Нехао, шедшего воевать с халдеями. Второе Паралипоменон 35:20-25. Набополосар не допустил египтян и ассирийцев овладеть Хараном, а сын его, Навуходоносор II, после победы при Кархемисе в 605 году до Рождества Христова, овладел всеми царствами до границы Египта. Навуходоносор II и Хаммураби были знаменитыми царями Вавилонии и во многом были сходны. Хаммураби не был так миролюбив, как его раньше считали. А Навуходоносор, который разрушил иудейское царство и сжег храм Господень в Иерусалиме, 2 Паралипоменон, 36 глава, 17 по 20 стих, был также законодателем и строителем Вавилона. Его высокомерие, Даниила 4 глава, 27 стих, соответствовало духу Хаммураби, как видно из его пролога к закону. Судьбу Вавилона предсказали пророки Исаия, 13 глава, 14 и 47 глава, и Иеремия, 50 глава и 51 глава. Навуходоносору наследовал его сын Эвил-Меродах, который был убит Шурином Нергал-Шарецером После Нергал-Шарецера несколько недель царствовал его сын Лабаси-Мардук, которого сверг Набонид. Набонида поддерживали священники, и, вступивший на престол, он лишил власти военных. Он восстановил много храмов и поручил своим ученым произвести изыскания об их происхождении и истории. Во время 8-летнего пребывания Набонида в оазисе Фема, где он строил себе новую столицу, Вавилоном управлял его сын Балтасар. Даниила, 5 глава. В то же время персы под управлением Кира II Великого становились великой державой. В 539 году до Рождества Христова Кир овладел Вавилоном. Балтасар был убит, а Набонид взят в плен. Так внезапно кончилось могущество Вавилонии. Были попытки восстановить ее, но кончились неудачей. Вавилония оставалась под властью персов до Александра Македонского, затем перешла под власть селевкидов, а потом до III века по Рождеству Христовом находилась под властью парфян. Аминь.